Глава 15. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название – Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – сектор центральной планеты Херсонес-9. Дата 23 февраля 2215 года. «Какого черта они делают?» — вырвалось из уст контр-адмирала Вольфа Буховски, когда тот всмотрелся в изображение на тактической карте. «В четвертом вспомогательном что? Все с ума посходили? Кто-нибудь может мне объяснить, что там происходит?» Огромная битва, масштабированная на полный размер голографической карты командного отсека линкора «Нью-Мексико», горела и переливалась всеми красками спектра. В огромной сфере кружились более 5 десятков больших и малых боевых кораблей двух оттенков – темно-синего и малахитового. Первый принадлежал американским вымпелам, второй – русским. А космическое пространство вокруг них все сплошь искрилось и вспыхивало молниями выстрелов плазмы. Но вот сфера стала распадаться на части, а затем изумрудно-синие корабли стали ее покидать, причем делать это настолько хаотично и панически, что Буховский не мог поверить, что это делают именно американские корабли. Да, их в секторе сражения было меньше, чем русских, но это же не повод отступать. И не просто отступать, а бежать. Сканеры наблюдения точно работают нормально. Контр-адмирал обернулся и посмотрел на вахтенного офицера. «Если да, то значит, это у меня что-то с глазами». «Адмирал, сэр, с радарами все в порядке», — доложил дежурный оператор. «И зрение вас не обманывает. Четвертый вспомогательный в самом деле рассыпается на куски и бежит». Трехмерное изображение прямо перед лицом Вольфа Буховски четко показывало, как 1,5 десятка вымпелов космофлота Грегори Парсона разворачиваются, не обращая внимания на убийственный огонь со стороны русских канониров, включают форсаж и удирают со всех ног. Неужели шваброидный Грег запаниковал и отдает сражение Самсонову? Буховский действительно не понимал, что происходит. Остатки 4-го вспомогательного космофлота разлетались в разные стороны, пытаясь оторваться от русских кораблей. Им нужно было всего лишь продержаться на прежних координатах каких-то 20-25 стандартных минут, и все. 40-я дивизия Буховски, а за ней эскадра адмирал Паши Явуза, были бы в секторе сражения. Но Парсон дал слабину и не дождался подхода резервов, позволив Айвану Самсонову завладеть инициативой. И теперь, чтобы исправить положение, Буховски нужно брать на себя командование и самому разбить Черноморский императорский флот. Что ж, Вольфа это вполне устраивало. Стать победителем самого Самсонова в первом же своем полномасштабном сражении этой кампании – неплохой приз. Контр-адмирал Буховский видел, что большинство кораблей «Раски» лишились защитных полей и части артиллерии. Истребителей у Самсонова также было немного, так что за обнуление собственных полей американскому адмиралу не стоило опасаться. «Час арт-дуэли, и от этих кораблей-черноморцев ничего не останется», — ухмыльнулся Буховский, отдавая распоряжение своим командорам рассредоточить вымпелы 40-й дивизии в одну линию лучшего ведения огня по противнику. «Старик Грегори Парсон потерял лицо в попытке спастись и убежать от русских», — пожал плечами Вольф Буховский, обращаясь через экран к своим старшим офицерам. «После такого позора с шваброидным Грегом и его карьерой все кончено. Однако это последнее, о чем стоит говорить и о чем стоит беспокоиться. Парсон — хромая утка, и его не спасти. Но американские корабли 4-го вспомогательного, те, что сейчас удирают от Айвана Самсонова, спасти еще возможно. И мы это сделаем. Поэтому слушайте мое распоряжение. Выстраиваемся тонкой линией и на полном ходу идем на пересечение возможного движения кораблей Черноморского флота. Самсонов, как видно, увлекся преследованием остатков 4-го космофлота. Используем его оплошность и для начала отсечем «Раски» от наших отступающих кораблей. 15 свежих, еще не участвовавших в боях вымпелов 40-й линейной дивизии, сорвались с места и рванули к координатам, где уже утихала недавняя битва между адмиралом Парсоном и адмиралом Самсоновым. «Может, сведем дивизию в фалангу, сэр?» — предложил Буховский один из его командиров, капитан тяжелого крейсера «Конкорд». «Или еще лучше в конус. Так у нас будет больше шансов опрокинуть порядки русских. Вытянутые же в линию, мы точно не прорвем строй Самсонова. Зато пропустим сквозь себя корабли 4-го флота, ответил на это Вольф Буховский. Сначала прикроем отступающих энергетическими полями, тем самым дадим время Парсону и его адмиралам перегруппироваться и выстроиться нам во вторую линию. Совместными усилиями, а также с помощью османской эскадры, которая уже начинает обходной маневр, мы уничтожим Черноморский космический флот. Вымпелы 40-й линейной дивизии разошлись на приличное расстояние друг от друга, образовав с десяток широких проходов, сквозь которые и должны были проходить корабли 4-го флота, убегающие от русских. Высвечивайте маршрут, исходя из того, что корабли и наши раски, преследующие Грегори Парсона, будут идти с различной скоростью, уточнил Вольф Буховский, обращаясь к своим штурманам. Когда последние вымпелы Парсона пройдут сквозь нас, схлопываемся, идем на сближение между собой и уже тогда атакуем. План контр-адмирала Буховский был нереалистичен с самого начала. Во-первых, командующий 40-й дивизией слишком уж переоценил мощь собственного подразделения и недооценил возможности русского космофлота. С 15-ю, пусть и свежих, еще не вступивших в бой кораблями, Буховский рассчитывал опрокинуть 30 с лишним вымпелов Самсонова. Это было слишком даже для самых уверенных в себе янки. Во-вторых, американский контр-адмирал до сих пор игнорировал османскую эскадру Явуза, все еще идущую далеко позади. Дождись союзников и атакуйте совместно, но нет. Вольф был еще не бит русскими в этой кампании и от этого не знал, как наши космоморяки умеют сражаться, хотя мог бы догадаться, простояв в системе ТАРС 2 недели вместо 5 дней, как предполагалось по ранее разработанным планам. Это ведь произошло не просто так. Самсонов не побежал из Бессарабии и Тавриды, а дрался за каждую русскую провинцию, как за последнюю. И третье. Американец еще не знал о гибели шваброидного Грега, которого безжалостный русский адмирал, видимо, сошедший с ума, менее часа тому назад зарубил, как крикливого петушка, в одном из технических отсеков авианосца «Форестал». В связи с чем и отступали сейчас в страхе и ужасе американские корабли этого самого флота, чьи командиры и экипажи боялись разделить участь своего командующего. Именно поэтому, разбив собственную дивизию на отдельные фрагменты, Вольф Буховский сильно рисковал. Вместо того, чтобы идти навстречу врагу целостными порядками, 40-я дивизия американцев рассыпалась по космосу, будто при облаве на дикого зверя. Между тем первые, самые быстроходные корабли из космофлота Грегори Парсона уже достигли линии Буховский и нырнули под защиту их силовых полей. «Сообщите на флагман 4-го флота информацию о наших дальнейших действиях», приказал Вольф Буховский своему оператору на мостике Нью-Мексико. «Пусть не хлопает ушами и, в свою очередь, присоединяется к сражению, как только придет в себя и соберет остатки своего подразделения воедино. Но, сэр, авианосца «Форестал» нет среди отступающих кораблей», уточнил дежурный. «В смысле?» — нахмурился контр-адмирал, посмотрев на карту. «Где же он?» «На прежних координатах, в секторе, где час назад проходило сражение. Никаких сигналов не подает. Похоже, он захвачен». «Тогда соединяйте с кем-нибудь из дивизионных адмиралов 4-го вспомогательного». Буховский напрягся, не понимая, что могло случиться с флагманом Парсона и с ним самим. «На связи мостик крейсера «Бремертон», — через минуту сообщил оператор. «Что там у вас происходит, Уоррен?» Буховский из-под бровей посмотрел на Элизабет, которую, впрочем, как и большинство дивизионных адмиралов 6-го ударного космофлота, на дух не переносил. «Помимо того, что вы, как последние трусы, бежите от Раски, так еще и оставили врагу флагманский авианосец. Нет смысла пытаться отвоевывать корабль, на борту которого не осталось в живых никого из наших», — ответила на это Элизабет. «Не понял». Вольф привстал на кресле от удивления. «Ты хочешь сказать то, что уже сказала», — перебила его вице-адмирал Уоррен. «Все до единого члены экипажа авианосца «Форестал» мертвы, включая нашего славного командующего». «Не может этого быть», — замотал головой Буховский. «Головы американских адмиралов что-то уж слишком часто стали отделяться от их туловищ», — недовольно пробурчала Элизабет, которая сама только что пришла в себя от всей этой неразберихи в секторе сражения, ее одиночных попыток исправить ситуацию, трусости товарищей, ужасной гибели шваброидного Грега и всего остального. «Мне перестает нравиться эта кампания против русских». Похоже, план адмирала Самсонова, о котором Элизабет, конечно, не знала, но который основывался на том, чтобы вселить страх в сердца американских космоморяков, начинал действовать. Элизабет не могла припомнить за всю свою долгую карьеру, чтобы корабли «Янки» так часто, во-первых, погибали, а во-вторых, отступали или, вернее, бежали от врага. Тем не менее, только что произошел и еще один пример этого. Можно сколько угодно искать отговорки, но факт налицо. Янки, первые, по мнению их же самих, воины освоенной части галактики, в панике бежали от русских под защиту 40-й дивизии в надежде укрыться от расправы над собой. Ведь этот ужасный Айван Самсонов не только отрубил пустую голову Грегори Парсона, он еще приказал вырезать 400 моряков Форестола. Это было верхом варварства, и именно эта беспощадность и стала причиной бегства остатков 4-го вспомогательного космофлота из сектора сражения. Элизабет, как истинная американка, не вспоминала, как она и ее боевые товарищи жесточайшим образом расправлялись со многими десятками кораблей – русских, ханьских, арабских, и не только кораблей. Янки уничтожали целые колонии и планеты с гражданским населением. Но, как известно, бревна в своем глазу не замечаешь, зато когда припечет, очень даже начинаешь поражаться жестокости других. Что сейчас и происходило? Как эти русские могли так жестоко поступить с командой флагманского авианосца? Действительно, настоящие дикари. Так или иначе, дело было сделано. Палубы Форестола были завалены трупами американцев, среди которых валялось никому не нужное, обезглавленное тело командующего Парсона, а 18 полуразрушенных кораблей, с дрожащими от страха и непонимания, что произошло членами их экипажей, бежали со всех ног от Черноморского космического флота. «Парсон убит?» — переспросил Буховский, глядя в пустые глаза своей собеседницы. «Не просто убит», — ухмыльнулась Элизабет. Айван Самсонов сделал из этого шоу, снова, как и в случае с Теодором Торосом, показав нам смерть командующего в прямом эфире. «В общем, мы проиграли эту битву, Буховски», — заключила она, тяжело вздыхая. 8 вымпелов либо погибли, либо, как в случае с Форестолом, захвачены противником. Оставшиеся корабли, поврежденные и без защитных полей, не могут на равных сражаться с русскими, а их экипажи, к тому же, и не хотят этого». «Одно слово, четвертый вспомогательный», — презрительно отмахнулся Вольф Буховски. «Ладно». Ничего еще не потеряно, потому как в дело вступает лучшее подразделение 6-го ударного космофлота СР. «Это твое, что ли?» — не сдержала смех Элизабет. «Ну-ну, сейчас посмотрим, сколько минут ты продержишься». «Продержишься?» — переспросил Вольф, самоуверенно ухмыльнувшись. «Смотри, неудачница, как я опрокину ваших обидчиков и разметаю корабли Самсонова по ближнему космосу». «Запасаюсь попкорном», — кивнула Элизабет Уоррен, которая, казалось, уже знала, чем закончится противостояние этого напыщенного павлина Вольфа Буховски с Айваном Самсоновым и его дикими дивизиями. — Хочешь пари? — Ставлю 10 штук, что не позднее, чем через час, половины твоей прославленной дивизии не будет, а вторая половина присоединится к нам в надежде спастись. — Похоже, бородатый Айван тебя сильно напугал своей саблей, — заржал Вольф. «Только сабля у меня не меньше, чем у русского, и владею ей не хуже. Так что пари принимаю. Начинай переводить деньги на мой счет. Если это произойдет, я лично при всех признаю твое превосходство и назову лучшим дивизионным адмиралом республики», — хмыкнула Элизабет Уоррен, понимая, что Буховский заранее обречен на поражение. Однако боевой настрой толстозадого Вольфа, как за глаза называла своего собеседника Элизабет, очень сильно мог ей помочь. Пока русские разбираются с еще небитым ими Буховски, у нее появляется шанс привести в порядок и собрать воедино корабли 4-го космофлота и попытаться, конечно, не победить Самсонова, а хотя бы без потерь покинуть смертельно опасный сектор и убраться подальше от Херсонеса-9. «Верю в тебя, мой неумный, но храбрый друг», — зло улыбнулась Элизабет, смотря на Буховски с экрана. «Готовлю десятку». «Сама дура», — огрызнулся Вольф, ударив по кнопке и отключая канал связи с Бремертоном. «Тупая сука, поджавшая хвост. Вероятно, Уоррен думает, что теперь все должны бояться Айвана Самсонова и его адмиралов, как боится его она. Сейчас я докажу, что это не так». Между тем, корабли Черноморского императорского флота были уже совсем близко от построения 40-й дивизии. Последний вымпел 4-го флота на последней силовой установке дотянул до линии кораблей Буховски, скрывшись за их защитными полями. Теперь можно было смыкать ряды и атаковать Самсонова. Вольф углубился в изучение общих характеристик кораблей противника, которые приближались к нему. Данные о своих кораблях американский контр-адмирал знал превосходно, а вот характеристикам русских вымпелов не уделил должного внимания. Все же и так было очевидно, защитных полей у большинства дредноутов противника уже нет, как и истребителей, артиллерия тоже не в лучшей форме. Однако пессимистический настрой Элизабет Уоррен, с которой Буховский разговаривал минуту назад, а также гибель Грегори Парсона, заставили командующего 40-й дивизией сильно призадуматься, а так ли слаб Самсонов. Вольф стал пробегать глазами по колонкам цифр по каждому вымпелу Черноморского флота и по итогу остался крайне недоволен увиденным. У чертовых Раски с характеристиками было не все так плохо, как казалось ранее. Да, полей у большинства из кораблей Самсонова не было, или они держались на минимальных значениях. Но ключевое слово здесь «у большинства», а у меньшинства защитные энергополя в наличии имелись. И у какого меньшинства? Буховский стал загибать пальцы, перечисляя практически невредимые дредноуты Черноморского космического флота. Рюрик, Гавриил, Баян, Ритвизан, Афина, Абдул-Кадир. И это только линейные корабли. А еще были тяжелые крейсеры примерно в таком же количестве. А еще Иван Самсонов начинал по ходу своего движения выводить эти свежие корабли в авангард своего строя. А еще, как только что осознал Вольф Буховский, его собственная дивизия не успевает перестроиться и сгруппироваться для отражения атаки русских. А еще эти чертовы трусы из 4-го космофлота, только что проскочившие сквозь порядки 40-й дивизии, продолжили бегство, даже не предприняв попытки остановиться во второй линии и помочь в случае чего Буховский. «Да к чертям собачьим это пари!» — пробубнил Вольф, связываясь со своими командирами. «Всем вымпелам! Разворот на 180 градусов!»